Глава вторая. Ныряльщик Скилий. Во флоте Ксеркса не было ни одного персидского корабля, поскольку персы отнюдь не являлись морским народом. По персидским поверьям, соленая морская вода есть порождение злого бога Ангра-Манью, который борется за власть над миром с добрым божеством Ахура-Маздой. По этой причине персы предпочитали плавать на лодках по пресноводным рекам и озерам, созданным светлыми богами Изата. Морских путешествий персы старались избегать, страшась козней Ангра-Манью. При царе Дарии, отце Ксеркса, держава Ахеменидов завоевала не только глубинные земли Азии, но и вышла к берегам Красного и Средиземного морей. После подавления восстания азиатских греков под властью персов оказались многие острова Эгеиды и Пропонтиды. Персам волей-неволей пришлось осваивать искусство мореплавания. Персы не имели навыков в строительстве быстроходных морских судов, и все же им удалось создать сильный боевой флот. Дарий был мудрым царем, он привлек к строительству флота те из покоренных персами народов, у которых имелся опыт кораблестроения и морской торговли. Таким образом, военный флот Персии создавался усилиями египтян, финикийцев, корейцев, киликийцев и прочих племен, живущих на побережье Малой Азии. Все эти народы не только строили корабли, но и поставляли обученные команды для управления ими. Персы, если и поднимались на палубу судов, то лишь за тем, чтобы добраться с материка до какого-нибудь острова или же принять участие в абордажной схватке во время морского сражения. Грести веслами и управляться с парусами персы не умели и не стремились этому учиться. Морская стихия по-прежнему пугала персов, которые издревле славились как превосходные конники и лучники. Поэтому среди пленных азиатов, захваченных Мнесифилом, во время скоротечной морской стычки персов оказалось совсем мало. Основную массу пленников составляли корейцы и греки с острова Кипр. Главным среди пленных военачальников был перс Сандок, а его помощниками являлись кореец Аридолис из города Алабанды и Эллин Пинфил, сын Диманоя, из кипрского города Пафос. Эту троицу привели в палатку Еврибиада, который пожелал сам допросить их. При допросе было позволено присутствовать Фемистоклу, Адиманту, Поликриту и Симбулею Динону. Еврибиад увидел персов воочию второй раз в жизни. Первая встреча с персами случилась 10 лет тому назад. В ту пору великий царь Дарий, собираясь захватить Грецию, отправил своих послов во все эллинские государства с требованием земли и воды. Дариевы послы добрались и до Лакедемона. Еврибиад хорошо запомнил тот день, когда два персидских посла и их толмач предстали перед спартанскими эфорами и старейшинами. Впрочем, разговаривал с посланцами Дария спартанский царь Клеомен, и беседа у них получилась короткая. Будучи человеком жестоким и вспыльчивым, Клеомен приказал своим телохранителям бросить персидских послов в колодец. «Пусть они возьмут там землю и воду», — добавил при этом Клеомен. Немногие из спартанской знати тогда возмутились этим поступком Клеомена, нарушившего древний обычай неприкосновенности послов. Большинству спартанских граждан пришлась по душе жестокость Клеомена. Наглость дариевых послов задела лакедемонян за живое. Среди тех, кто одобрял поступок Клеомена, был и Еврибиад. 10 лет назад персы предприняли первую попытку завоевать Элладу. Их войско высадилось в Аттике, преодолев на кораблях Эгейское море. Во главе этого войска стояли Артафрен, племянник Дария, и военачальник Датис. Афиняне и союзные им платейцы сумели разбить варваров в битве при Марафоне еще до подхода спартанского войска. Персы бежали на свои суда и убрались во свояси. Ныне царь Ксеркс, сын Дария, сам привел свои полчища в Европу, желая отомстить грекам за позор своего отца. Сидя на стуле возле шеста, поддерживающего холщовый верх палатки, ребят с надменной неприязнью на лице разглядывал пленников, стоящих перед ним. С них были сняты шлемы, панцири и пояса. Аридорис и Пинфил были одеты в короткие хитоны. Оба глядели себе под ноги, не смея встречаться взглядом с Эвербиадом. Сандок же, напротив, держался с вызывающей дерзостью. Он стоял с гордо поднятой головой, взирая на Эвербиада с презрительной усмешкой. Разглядывая Сандока, Эвербиад вспоминал дариевых послов, утопленных в колодце по приказу Клеомена. Те тоже держались вызывающе, их длинные бороды были окрашены в ярко-рыжий цвет и завиты мелкими колечками. Завиты были и их черные волосы. Сандок был облачен в цветастые штаны, перетянутые ремнями крест-накрест. Короткий светло-желтый кафтан с широкими рукавами, похожими на крылья птицы. На ногах у него были башмаки из мягкой кожи с загнутыми носками. Завитая борода Сандока была выкрашена хной. Длинные волосы знатного перса были тщательно расчесаны, ложась ему на плечи несколькими рядами мелко завитых колечек. «Рассказывай, мерзкий ублюдок, каково число кораблей во флоте твоего царя?» — обратился к Сандоку Эвербиад. «И не вздумай лгать. Помни, от твоей правдивости зависит, умрешь ты или будешь жить». Сандок свободно говорил по-гречески, поэтому Эвербиад разговаривал с ним без толмача. «Не пугай меня смертью, спартанец!» Сандок величавым жестом сложил руки у себя на груди. «Я воин, поэтому всегда готов умереть. Что касается твоего вопроса, знай, у Ксеркса 1200 боевых кораблей и еще 500 грузовых». «Лжешь!» — громко возразил Фемистокл, поднявшись со скамьи и шагнув к Сандоку. «Два дня тому назад, во время сильного шторма у Пелионских скал, потонуло много ваших судов. Не пытайся это отрицать, перс. Рыбаки с острова Скиаф поведали нам, что все побережье у Сипиадского мыса завалено обломками персидских кораблей. Ну, сколько ваших судов разбились о рифы во время той недавней бури?» По смуглому горбоносому лицу Сандока промелькнула мина досадливого раздражения. «Я не знаю точного числа потонувших кораблей, поскольку находился в арьергарде далеко от Пелионских скал», — ответил он. «По слухам, буря уничтожила около 200 наших судов. В том урагане погибло не меньше 400 кораблей», — негромко вставил пафосец Пинфил. «Я был свидетелем всего этого ужаса. У меня под началом было 12 триер, вышедших из Пафоса и примкнувших к флоту Ксеркса. Так вот, 11 триер пошло на дно близ Сипиадского мыса, когда с севера налетел сильный шквал. Уцелела лишь триера, на которой находился я сам». Бросив на Пинфила гневный взгляд, Сандок стал похож на человека, которому наступили на больную мозоль. «Друг мой», — обратился к Пинфилу Фемистокл, «а известно ли тебе, что стало с тремя нашими триерами, которые несли дозор в проливе между Скиафом и полуостровом Магнесия? Они исчезли так внезапно, хотя море в последние два дня было спокойным. Их настигли корабли финикийцев и потопили», — ответил Пинфил. «Насколько мне известно, эти три триеры были из разных городов. Одна была из Афин, другая — с Эгины, а третья — с Трезена». «Совершенно верно», — пробормотал Фемистокл, печально покачав головой. «Весь ваш флот ожидает та же участь», — воскликнул Сандок, переводя взгляд с Фемистокла на Эвербиада. «Глупцы, неужели вы надеетесь победить царя царей? Ваш флот ничтожно мал, чтобы его уничтожить. Вполне достаточно одних финикийцев, которые имеют 300 триер». «Тебя же мы разбили, Сандок», — проговорил Фемистокл, вновь садясь на скамью рядом с Адимантом и Поликритом. «Разобьем и финикийцев, вот увидишь». «Кстати, Сандок, почему ты столь опрометчиво ринулся к нашей стоянке, имея всего 15 кораблей?» — поинтересовался Поликрит. «Неужели ты рассчитывал победить нас такими малыми силами?» «Я совершил ошибку, приняв ваши корабли у мыса Артемисии за флот Ксеркса», — хмуро обронил Сандок. Когда я разобрался, что к чему, было уже поздно. Ваши дриеры отрезали пути отхода моим судам. «На войне случается всякое», — сказал Адимант с ехидцей в голосе. «Согласись, Сандок, твое поражение и недавний штормовой шквал хоть немного, но ослабили флот царя царей». Сандок мрачно промолчал, ничего не ответив Адиманту. Эвербиат вызвал стражу, повелев увести пленников. «Итак, весь флот Ксеркса находится на другой стороне Эвбейского пролива, примерно в 80 стадиях от нашей стоянки». Такими словами, Симбулей Динон открыл военный совет, расстелив на столе пергамент с изображенными на нем проливами и островами, примыкавшими к Срединной Элладе. «Даже после всех недавних потерь вражеский флот намного сильнее нашего флота». «Многочисленнее, но не сильнее», — сделал поправку Фемистокл. «К чему эти риторические обороты?» — Адимант бросил холодный взгляд на Фемистокла. «Можно сколько угодно рассуждать о боевом духе наших воинов, однако это не увеличит число наших кораблей. Вот если бы афиняне привели к Артемисию все свои триеры, это стало бы для нас существенным подспорьем». «Действительно, Фемистокл, почему из 200 афинских триер в Эвбейский пролив пришло лишь 127?» — спросил Поликрит. «Где же остальные афинские корабли?» «Сборы в поход были очень поспешными, поэтому мои сограждане просто не успели снарядить весь наш флот», — ответил Фемистокл. «Но будьте уверены, друзья, афинские триеры, задержавшиеся в Пирее, скоро прибудут сюда. Пока к нам не пришло подкрепление, нашему флоту не следует выходить в море и вызывать персов на битву», — промолвил Динон. «Таково мое мнение». Динон взглянул на Эврибиада, ожидая, что он скажет. «Согласен», — сказал Эврибиад. «Ежели мы сейчас затеем сражение, то вражеские корабли задавят нас числом. Надо усилить наблюдение за врагом. Как только варвары снимутся с якоря, нашему флоту надо будет спешно отступить в узкую часть Эвбейского пролива. Только там мы сможем биться с флотом Ксеркса на равных». «Непонятно, почему персидские навархи медлят с нападением на наш флот», — задумчиво произнес Адимант, тыча пальцем в карту. «У персов имеются все возможности для того, чтобы прижать наши корабли к берегу и уничтожить». Повисла долгая пауза. Никто из присутствующих на совете не знал, что ответить Адиманту, но каждый мысленно страшился именно такого развития событий. Наконец, Симбулей Динон промолвил. «Я думаю, персидские навархи поджидают отряд кораблей Сандока, которые шли замыкающими. Вряд ли персидским флотоводцам ведомо о том несчастье, в какое угодил Сандок по собственной беспечности». Эврибиад согласился с предположением Динона, имевшим определенный резон. Эта медлительность персидских навархов радовала Эврибиада, и он не скрывал этого.